Глава 18. Москва, Рубцовская набережная, 22 августа 1945 года. Гиви Эмухвари начал отвечать на вопросы о Леве Северном еще до того, как Егоров передал ему завернутые в чистый платок шприц с ампулой. Некоторые сведения были свежими, доселе неизвестными, но не исчерпывающими. Их явно не хватало для того, чтобы найти и арестовать Северного. Пришлось отдать шприц и половину содержимого ампулы. По словам Адама Бернштейна, подобная доза была абсолютно безопасной и выветривалась из организма за час-полтора. Когда грузинский вор вогнал в свою вену немецкий препарат, то информация из него поперла с неистовым напором, как нефть из пробитого буром месторождения. Он не на шутку разговорился. Поведение Гиви, речь и выражение лица стали меняться через несколько минут после инъекции. Вор откинулся на подушку, полежал, уставившись пустым взглядом в потолок. Потом стал медленно, протягивая каждый звук, рассказывать. Застывшим у окна и обескураженным сыщикам казалось, будто он читает заранее заготовленный текст. Иван Харитонович даже поглядел на потолок, будто разыскивал на нем буквы и строчки, но ничего не нашел, кроме ползавших там мух. Под небольшой и неопасной дозой Гиви находился чуть дольше часа. Пользуясь случаем, Егоров задавал ему все новые и новые вопросы. А менее опытный в общении с матерым криминалом Старцев все это время нервно курил у окна и переживал. Не отправится ли грузинский вор на небеса следом за такими же любителями неизвестного немецкого препарата? Чем закончится опасный эксперимент и не влетит ли им от докторов за вольность с наркотической дозой? Пронесло. Гиви оклемался и даже остался доволен, пролепетав по-грузински «Диди Мадлоба». Примечание «Большое спасибо». И добавив еще что-то по тону, похожее на пожелание сдохнуть. Покончив с допросом, оперативники заглянули в кабинет заведующего отделением больницы НКВД. Пока Егоров благодарил доктора, Старцев звонил в управление. Трубку телефонного аппарата взял его друг Васильков. «Саша, слушай сюда». «Хватай Горшеню со всей его фотоамуницией, пятерых вооруженных сотрудников из оперативного отряда и срочно выдвигайся на Рубцовскую набережную». «Какой номер дома?» «Мы с Егоровым оставим служебную М-ку в квартале от пересечения Рубцовской набережной и улицы Энгельса. Туда и подъезжайте». «Понял, скоро будем». Попрощавшись с врачами, Старцев с Егоровым покинули больничку, погрузились в машину и помчались к месту жительства Лёвы Северного. От ворот больницы НКВД, расположенной в Варсановьевском переулке, до Рубцовской набережной ехать было прилично, через пол Москвы. Офицеры сидели на заднем диване легковушки, курили и негромко обсуждали бредовую исповедь Гиви Эмухвари. По его признанию выходило, что Лёва Северный из-за подорванного здоровья давненько отошел от лихих дел и преспокойно проживал в добротной квартире на набережной, куда и держали путь сыщики. А на другом берегу Яузы, неподалеку от этой квартирки, в одном из заброшенных зданий обширной промышленной зоны действовал второй наркотический притон, обустроенный им же. Чего ж не обустроить, если курьер по кличке Авиатор еженедельно доставлял Леве до 60 упаковок немецкого наркотического препарата. Об этом, кстати, тоже таинственным голосом поведал Гиви. «Вот же паразит, а! Гнойный прыщ на теле нашего общества!» «Роскошно живет, шикует, паразитирует», — ворчал Старцев, покручивая зажатую между коленок трость. «Квартира на набережной Яузы, 4 комнаты в кирпичном доме по Грохольскому». «Полагаю, это далеко не все имущество хитрого прижимистого Левы», — предположил Егоров. «Ясное дело, не все. Грабежами он не занимался, под милицейские пули не лез. Нашел золотую жилу с этим чертовым препаратом и срубал монету с таких, как Эмухвари, Фарин, Воскобойников, а накопление вкладывал в недвижимое имущество». «Логично», — согласился Егоров и добавил. «Жаль, Авиатора не прихватили». Улизнул с собакой из-под носа. «Теперь вся надежда на Северного. Надо бы расстараться и взять его аккуратненько, невредимого и тепленького, чтоб дожил до следствия и суда». О том, куда именно ездил курьер за товаром, грузинский вор не знал, о чем признался дважды – в ясном уме и в наркотическом дурмане. Лишь несколько раз повторил название города, но про Великий Новгород сыщики знали и без него. Приходилось верить. Верить и надеяться на скорую встречу с Левой. С Садового кольца М-ка свернула на улицу Карла Маркса после пересечения с Новой Басманной, весело покатила по Спартаковской. До дома, где проживал содержатель притонов, оставалось ехать минут 15. В квартиру к Лёве можно было завалиться и вдвоем. Серьезного противодействия с его стороны Иван Харитонович не ожидал. Был когда-то лихой налетчик северный, да весь вышел. Спекся. Подался в кладовщики. Так говаривали блатные об ушедших на покой старых и больных ворах-законниках. О слабом Лёвином сердечке доверительно сообщил на повторном допросе Адам Бернштейн, а Эмухварий сегодня эту информацию подтвердил. А вот в притон, расположенный в промышленной зоне, вдвоем лучше не соваться. В притоне можно было нарваться на кодлу обезумевших от марафета бандитов, поэтому Старцев и вызвал Василькова, Горшеню с 5 автоматчиками оперативного отряда. Бойко, Баранца и Кима он трогать не стал. Те в поте лица работали с архивными документами различных ведомств в поисках следов таинственной немецкой компании «Фарма Фауста Риндон». А Бойко вдобавок регулярно названивал по межгороду коллегам из Великого Новгорода. Теребил их насчет местного авторитета, поставлявшего в столицу немецкий препарат. Новгородцы помогали как могли. Рыли землю, искали, расспрашивали осведомителей, но пока что безрезультатно. «Да, как выясняется, Великий Новгород не такой уж маленький городишко», помолчав мрачно, заметил Иван Харитонович. «Надо бы возобновить дежурство на Ленинградском вокзале. Другими путями выехать в сторону Новгорода невозможно. Так что смысл в дежурстве имеется. Вдруг так случится, что Лёву не найдем». «Дежурство не помешает», — очнулся от раздумий Егоров. «Хотя на месте авиатора я больше на ленинградские носа бы не сунул. Добрался бы на попутках до Ховрина или Поварова, где поезд делает первые остановки. Там купил бы билет, спокойно сел в вагон и поехал бы в свою криминальную командировочку». По просьбе Старцева пожилой водитель остановил машину в квартале от пересечения Рубцовской набережной и улицы Энгельса. Где-то там на Т-образном перекрестке и находился дом, в котором проживал Лёва Северный. Наказав водителю ждать подкрепления, дальше оперативники отправились пешком. Описанный Гиви Эмухвари дом отыскался быстро. Кирпичный, одноэтажный, с единственным подъездом в центре здания. «Лёва занимает квартиру под номером 2», — припомнил Егоров. «Значит, квартир в доме немного». «Домишко-то по размерам скромный, не то что купеческий в Грохольском», — заметил Старцев, останавливаясь у крыльца. Прислушавшись, удивленно спросил. «Празднуют, что ли?» Из распахнутых окон по левую сторону от крыльца доносились мелодичные переливы гармошки, голоса, смех. «Среда и не красный день», — пожал плечами Егоров. «Может, свадьба или день рождения?» «Одно понятно, не похороны». Иван вошел внутрь. Поднявшись по короткой лесенке, оперативники оказались на площадке с двумя дверьми. Левая под номером 1 была приоткрыта. Рядом с ней сиротливо стоял велосипед, на полу теснились несколько пар летней обуви. В квартире на полную катушку шла гулянка. Приготовив оружие, Старцев постучал в квартиру с цифрой 2 на двери. Егоров с пистолетом в руке встал сбоку от двери. Никто не открыл. Подождав, Иван постучал громче. И опять никакого движения. Приложив к дверному полотну ухо, Василий пытался прислушаться, да где там. От соседей исходило столько шума, что в подъезде хоть кричи. Внезапно соседская дверь распахнулась, и на площадку вывалился крепко подпитый мужичок лет 55. Небольшого роста, в светлой парадной рубахе, в темных полосатых брюках и в сандалиях на босу ногу. «А вы кто такие, идрить через коленку?» Он замер с папиросой и спичками в руках. Успев спрятать оружие, Старцев быстро нашелся. «Да вот к соседу вашему стучимся, папаша. Сговорились встретиться, а никто не открывает». «А как его звать-то? С кем сговорились?» — хитро прищурился мужичок. «Лёва его зовут». «Верно, Лёва тут проживает», — расслабился сосед и расплылся в доброй улыбке. Подпалив папироску, протянул. «Лёву я уважаю, деловой человек». «Так и мы пришли, так сказать, засвидетельствовать свое почтение», — подключился к разговору Егоров. «Не подскажете, где он?» «Не, нам тут не до него ядрить через коленку, с полудня празднуем». Подпитый и разговорчивый сосед — ценнейший клад для следствия. Такой расскажет много больше любого свидетеля. Оперативники не торопились покидать подъезд и решили составить мужичку компанию, выкурив по папироске. «Что ж у вас, папаша, за праздник такой?» — поинтересовался Старцев, чиркнув спичкой о коробок. «Как что за праздник? Так союзники японцев же треклятых разбомбили. Он давеча в правде пропечатали об их готовности принять условия этой, как ее, Потсдамской декларации. Стало быть, конец войне-то». В европейской части Советского Союза война отгремела более 3 месяцев назад. Закончилась она и в самой Европе. Но где-то очень далеко, за многие тысячи километров от Москвы, на Дальнем Востоке, Сахалине и Курильских островах, самые боеспособные части Красной Армии успешно громили Квантунскую армию и соединение японского Пятого фронта. Советские войска не только гнали японцев с названных территорий, но и готовились к высадке на втором по величине острове метрополии Хоккайдо. И что именно праздновал сегодня мужичок с многочисленными гостями, сыщикам было непонятно. «Чему же радоваться, папаша?» – переглянулись они. «Японцы пока не капитулировали, да и народу гражданского от атомных взрывов немало погибло. А мне их народ ядрить через коленку до одного места. Ни мы, ни наши союзники на их острова не нападали. Сами сунулись, сами и обожглись». Мужичок выпустил изо рта клуб дыма. «Сынок мой Аркадий и племяш Антоха с войны живыми возвращаются. Ясно? Вот потому и празднуем. И сердечное спасибо американскому верховному командованию за то, что поставило точку в этой распроклятой канители. Шутка ли, с одной войны сынков наших отправили на другую. Ждали, ждали их, молились, переживали, считали каждый день на календаре, а они по железке мимо дома японских самураев жучить. Да, лихо американцы вдарили, ничего не скажешь. Но сколько своих солдатиков от смерти уберегли, и скольким нашим дозволят домой живыми вернуться, а? Теперь-то японский фашист не сопротивляется. Стало быть, конец войне, и сынки наши в скорости вернутся. Так аль не так?» Логика подвыпившего мужика была простой, прямолинейной, но по-человечески понятной. Никакие высокие материи, никакие лозунги и пламенные речи не могли сгладить горечь от потери близких людей. Поэтому их возвращение с жестокой кровопролитной войны воспринималось долгожданным праздником и самой большой наградой. «Сын и племяш с фронта возвращаются, это здорово», — заулыбались сыщики. «Прими, папаша, наши поздравления». Тот вмиг оттаял. Упрямое выражение лица и желание до хрипоты доказывать свою правду исчезли. «Может, к нам за стол?» — предложил он, суетливо туша окурок в консервной банке. «А чего, выпьете, закусите, а там, глядишь, и Лёва подоспеет». Поблагодарив за приглашение, Старцев сослался на занятость. «С удовольствием, да некогда, дело еще по горло осталось». «Может, Лёва сегодня и вовсе не появится», — подхватил Егоров. «Вы давно его видали-то?» «Как же. И вчера здравствовались, и сегодня поутру вместе из дому вышли. Я в магазин, а он к большой почтовой повернул». «Может, куда отъехал? Не с чемоданом ли был?» «Не, налегке». Значит, Лёва находился в Москве, обстряпывал где-то свои темные делишки. Тепло распрощавшись с мужичком, оперативники покинули дом и направились к служебному автомобилю. Если проехать вниз по госпитальному переулку, пересечь Яузу по госпитальному мосту, не сворачивая на госпитальную набережную, рвануть по госпитальной улице, а потом, не доезжая до госпитального вала и госпитальной площади, остановиться, то окажешься у госпиталя. В Лефортове все было связано с большими и красивыми зданиями госпитального комплекса, основанного самим Петром Великим аж в 1706 году. В Отечественную войну 1812 года госпиталь принял более 17 тысяч раненых, в Первую мировую – около 400 тысяч. А за 300 лет своего существования в нем пролечилось почти 4 миллиона человек. Легендарное медицинское заведение. Однако оперативно-розыскную группу интересовало не оно и не медицинский городок, а раскинувшаяся следом за ним заброшенная промышленная зона. Огромное, как соседнее Введенское кладбище, с осиротевшими каменными корпусами и проулками между ними, с почерневшими трубами котельных и разбитыми окнами длинных складов, с оврагами, свалками и заросшими берегами зловонных болот. Через 20 минут после беседы с соседом Лёвы три легковушки с номерными знаками Мура остановились на новой дороге, отделявшей госпиталь имени Бурденко от старой промышленной зоны. Старцев собрал вокруг себя оперативников, вооруженных автоматами бойцов, и, используя полученную от эмухвари информацию, обрисовал задачу. «Перед вами тропинка», — указал он тростью на едва различимую в траве дорожку. «Она должна привести нас к небольшому двухэтажному кирпичному корпусу. Первый этаж корпуса необитаем и пуст. На второй этаж по торцу здания ведет наружная металлическая лестница. Вот туда мы и должны попасть как можно скорее. За мной». Тропинка петляла меж деревьев, снесенных домов, остатков фундамента. Вокруг на многие сотни метров было тихо. До войны здесь тлело старое производство, которое решено было снести, а освободившееся место застроить современными домами для семей рабочих. Война помешала этим планам, отодвинув строительство на неопределенный срок. После огромной кучи строительного мусора тропинка вильнула влево и пошла вдоль болота. Перед прибрежными зарослями торчал воткнутый кем-то в мягкий влажный грунт плакат 30-х годов. При создании плаката художник использовал всего три цвета – красный, черный и фоновый белый. Два худосочных красно-белых зэка трудились на строительстве канала. Один копал землю, другой тянул арматуру. Черным шрифтом был начертан короткий слоган «Канала армеец! От жаркой работы растает твой срок». Плакат служил одним из ориентиров, о которых рассказал Гиви. После намалеванных работяг тропинка круто повернет вправо и шагов через 150 выведет точно к корпусу. Припоминал его слова Иван Харитонович, без труда отыскивая дорогу. «Не зарастает к притону народная тропа», — послышался за спиной шепот Василькова. «Есть такое дело», — вынужденно согласился Старцев. «Впереди корпус виднеется. Не он ли?» «Он самый. Давай, Саня, распределим обязанности, чтоб ни одна сука из притона не сдернула». Четырех автоматчиков расположили вокруг здания, строго наказав открывать огонь в крайнем случае и только по ногам. Остальные короткими перебежками пробрались под стену здания, обошли его с двух сторон и оказались возле крутой железной лестницы. «Ну-ка, Ваня, займи место замыкающего», — негромко распорядился Васильков и встал первым перед лестницей. Иван Харитонович безропотно подчинился. У всей покладистости имелись две серьезные причины. Во-первых, больная и плохо гнущаяся в щиколотке нога Старцева. Во-вторых, боевого опыта у Сашки, как ни крути, было гораздо больше. Когда дело касалось тактического перемещения, штурма, маскировки, скрытного наблюдения или перестрелок, то инициатива единогласно передавалась ему. Держа наготове пистолет, Васильков стал бесшумно и с удивительной легкостью подниматься по металлическим ступеням. За ним двинулся боец с автоматом, потом Егоров и все остальные. Добравшись до площадки, бывший разведчик подошел к двери и прислушался. Обернувшись к коллегам, просигналил. «Ни звука. Захожу». Дверь имела надежный замок, но оказалась открытой. Резко распахнув ее, Александр сделал шаг вперед и тут же отпрыгнул в сторону. Предосторожности из арсенала бывалого разведчика частенько спасали жизнь. В небольшом предбаннике никого не оказалось. Здесь было, на удивление, чисто, на боковой стене висело большое овальное зеркало, рядом была устроена вешалка для одежды и полка для головных уборов. Васильков с многозначительным видом кивнул на полку, где лежали фуражка и летняя мужская шляпа, и двинулся дальше. Заглянув в следующее помещение, он не заметил опасности и, не мешкая, вошел в него. Огромное помещение занимало почти весь второй этаж здания. Майор в растерянности остановился. На всех окнах была наклеена темная бумага, из-за чего снаружи проникало мало света. По периметру помещения стояли несколько диванов, кресел, небольших столиков. В отличие от купеческого дома в Грохольском, здешняя обстановка представлялась простенькой, без причуд и претензий. В одном из кресел сидел мужчина с запрокинутой головой, из его груди торчал нож. В центре помещения в луже крови лежал еще один пожилой мужчина с перерезанным горлом. Не обнаружив пульса у сидящего человека, Егоров объявил «мертв». Ну и этот, само собой, присев возле пожилого, сказал Старцев. Рассмотрев со всех сторон лицо, он с досадой произнес: «Сдается мне, братцы-товарищи, что перед нами Лёва Северный, собственной персоной». Убедившись, что на втором этаже больше никого нет, сотрудники уголовного розыска собрались вокруг убитого мужчины. Всем был хорошо знаком словесный портрет вора-законника, который в красках нарисовали Адам Бернштейн, Иван Фарин, Петр Воскобойников и Гиви Эмухвари. «Похож», — согласился Васильков. 100% он», — подвел итог Егоров и кивнул на второго. «А тот либо гость, либо содержатель притона». Посовещавшись, сыщики решили отпустить бойцов оперативного отряда и дождаться в притоне прибытия экспертов. Горшеня в спокойной обстановке сделает снимки, а эксперты чуть позже скопируют отпечатки пальцев с посуды, мебели и рукоятки ножа.